Дикинсы и Молот, они ведь уже начали за мной охоту. Что мне делать? Они ведь снова до меня доберутся. Это точно. Пока оставайся в чистилище. Думаю, здесь есть где пожить несколько дней. А ты, обратился я уже к девушке, те, кто видел тебя с дядей на даче, уже об этом не расскажут. Так что за тобой лично охота вряд ли начнется. Но лучше возьми детей и езжай пока к каким-нибудь родственникам. Адрес скинь Прохору. Птицы сигнализации себя неплохо показали, так что я решил, что установлю сегодня несколько штук и у чистилища, на случай, если дикинсы все же решатся напасть на фирму в открытую. Ну, и одну из птиц можно посадить возле родственников Элли. Просто, чтобы исключить любую неожиданность. Раз уж я пока пощадил этих крыс, то они должны отработать все с лихвой, а не бессмысленно сдохнуть где-то у врагов. Пока я развязывал пленников, внезапно, к нам в тир ворвался Алан. За ним гуськом шли дети Элли, держа в руках по патрону от Мантикора. Похоже, лучших игрушек он для них не нашел, а так они с энтузиазмом вертели их в руках и делали вид, что это такой меч. Развязанная Эля мгновенно подскочила со стула и тут же начала их отнимать, под дружные протесты и рев пацанов. «Что случилось?» – спросил я Алана, – «ты же не просто так притащил сюда этот детсад, когда я приказал тебе их чем-то занять?» «Конечно, нет», – замахал он руками. Тут просто аристократка подъехала прямо к чистилищу, а на ее тачке герб Веласка. Хорошо, пожал плечами я и пошел к выходу. Не вижу повода отказывать во встрече даме, кем бы она ни была. Вряд ли после недавней бойни, они решились послать ко мне секретаршу или курьера. Так что этот визит был неожиданным и любопытным. Сменили тактику, или нарисовалась новая фигура. «Алан, ты можешь возвращаться», кивнул я ему, «проследи лучше за Прохором, чтобы он не прибил своего финдиректора ненароком». Конечно, он тут же убежал, а я вышел на улицу. На стоянке у чистилища стоял красивый автомобиль красного цвета с откидным верхом. Я еще не слишком хорошо разбирался в их моделях, но это выглядело под стать моей. Мощно и дорого. Когда я подошел ближе, то водительская дверь приоткрылась, и навстречу мне выбралась девушка. Она выглядела небрежной и даже хрупкой, но энергия от нее перла за версту. Как минимум, деструктор, а то и сам извершитель, высшая ступень боевого мага, перед архимагом. Понятно, почему с ней нет охраны. Эта красотка может разнести весь квартал одним движением бровей, ну, или иным способом, смотря какая у нее склонность. Если родовой талант Веласка, то уморить какой-нибудь ядовитой гадостью. Максимилиан Рихтер, я полагаю, поинтересовалась она, так улыбнулся я. С кем имею счастье познакомиться? Меня зовут Изабелла Веласко. Она не поддержала моей улыбки. Нам с тобой о многом надо поговорить. Садись. Она говорила таким тоном, словно не верила, что кто-то может ей отказать. Что ж, разочаровать ее я всегда успею. Так что с улыбкой я сел в машину, чтобы через минуту выяснилось, что она не заводится. На лице Изабеллы мелькнула растерянность. Очевидно, такого в ее сценарии не было. Вижу, у тебя какие-то проблемы. Небрежно заметил я, кто знает, насколько они затянутся, лучше поедем на моей. В глазах Изабеллы сверкнула молния, она явно не привыкла терять контроль над ситуацией, но держать себя в руках эта Веласко тоже умела. Так что, сделав вид, что все в порядке, она немедленно согласилась. Что ж, нам и впрямь есть о чем поговорить. Глава 12. Я выехал на химеромобиле из-за ворот чистилища, предварительно вернув ему изначальную форму. В большом багажнике и заднем сидении уже не было необходимости. Изабелла смерила его оценивающим взглядом, но ничего на этот счет не сказала. Зато, многозначительно посмотрела на дверь. Привыкла, чтобы за ней ухаживали, или с первых минут беседы гнет, показывая, кто тут главный. Я даже не пошевелился, а пассажирская дверь в химеромобиле плавно поехала вверх. «Прошу», с ухмылкой, пригласил я ее в салон. «Благодарю», холодно отозвалась она. Но все-таки села, ламба тронулась, и мы покатили прочь от чистилища. «Итак, куда мы едем?» – уточнила она, при этом делая вид, что ответ ее совершенно не волнует. «Скажи ты, я плохо знаю город», – также небрежно отозвался я. «Приезжий, обычный светский вопрос, но я видел, что Изабелла хоть и хочет казаться расслабленной и самоуверенной, но она пока не поняла до конца, как себя вести». Дамочка Веласко осторожно прощупывала почву, пытаясь лучше понять, что я собой представляю. К тому же, я уверен, что Веласко сейчас активно гадают, откуда я вообще такой взялся, и облегчать им задачу я не спешил. «Возможно», — коротко ответил я. На несколько секунд в салоне повисла тишина. «Возможно, Изабелла надеялась, что я все-таки добавлю что-то еще, но, когда поняла, что этого не произойдет, то просто спросила, какие критерии?» Я улыбнулся, чтобы был вкусный кофе. «Конечно, я мог отвезти ее туда, где у меня всегда забронирован столик, но, пока еще было совершенно непонятно, чем закончится наша встреча. А если она все-таки решит устроить побоище, зачем мне рисковать любимым местом?» «Хорошо, надеюсь, у тебя хватит денег», — фыркнула она, называя адрес. «Там вкусный не только кофе». Я только улыбнулся на ее детскую подначку. «Очень сильная ящерка, и при этом столь же молодая. Настоящий вундеркинд. И 200 лет не пройдет, как станет архимагом. Вот тогда с ней будет по-настоящему интересно. Повоевать, я имею в виду». Ехать было недолго. Примерно через 15 минут мы припарковались на стоянке возле симпатичного старинного здания с колоннами. Несмотря на возраст, оно было в отличном состоянии. Видно, хозяева не скупились на своевременные реставрационные работы. Вообще, вся улица сплошь состояла из подобных зданий, большинство из которых были тоже либо ресторанами, либо отелями, либо музеями. Конкретно этот ресторан назывался «Оазис», и внутри название тоже обыгрывалось. В больших катках и горшках повсюду стояли разного размера пальмы, а на стенах крепились настенные фонтаны, похожие на водопады. В центре зала, куда нас провели, тоже работал большой фонтан. Его журчание освежало и умиротворяло. Приятное место. В том, что касается приема пищи, потомки действительно преуспели. Официанты сразу же узнали Изабеллу и изо всех сил старались ей угодить. Девушка воспринимала это как должное. Наконец, нам принесли меню, и я понял, что нормальной еды тут не подают, а предлагают исключительно блюда высокой кухни. Маленькие порции, неожиданные ингредиенты и вычурная подача определенно главенствовали над здравым смыслом. Вздохнув, я заказал стейк из верблюжатины и, разумеется, кофе. Здесь его обещали приготовить в турке на раскаленном песке. «Вам кофе после основного блюда?» – переспросил вежливый официант с чуть тронутыми сединой висками. «Чашечку до, чашечку после и пару во время», – уточнил я. Изабелла же заказала какой-то десерт из фиников и инжира. Когда с этим было покончено, мы, наконец, перешли к делу. «Мне доложили, начала она, что ты попытался передать какое-то послание высшему руководству клана Веласко». Я улыбнулся. «Раз ты здесь, значит, не попытался, а передал. Не так ли? Во всяком случае, со мной ты можешь прямо обсуждать все произошедшее между вами и представителями моего клана», — уклончиво ответила она. Нас прервал официант. Похоже, Изабелла действовала не только на них, но и на поваров совершенно магическим образом, поскольку они умудрились приготовить наш заказ буквально за несколько минут. «Благодарю», — вежливо улыбнулся я работнику. А вот моя собеседница даже не удостоила его взглядом, принимая все как должное. Что еще взять с нуворишей? Любопытно, кем она приходится старику Альвара. Так вот, снова обратился я к ней после того, как сделал глоток, род Веласко причинил мне имущественный ущерб. Она вопросительно приподняла бровь. «Могу я узнать подробности? Я готов составить официальную претензию. Но, если кратко, ваши люди раз за разом вламывались в мой дом и постоянно что-то в нем разрушали». «О», — приняла она сочувствующий вид, — «это и впрямь неприятно. Уверена, теперь мы во всем разберемся». Я с любопытством за ней наблюдал. Удивительно, но это практически первая эмоция, которая засветилась на ее лице с момента нашей встречи. «То есть вы готовы компенсировать ущерб?» — поинтересовался я. «Я думаю, мы с этим справимся», — кивнула мне Веласко. «Это явное недоразумение. Подавайте расчет, и мы все компенсируем». «Превосходно», — ответил я. «Я так и поступлю. Если это все», — улыбнулась она, снова продемонстрировав симпатию, — «тогда предлагаю вернуться к трапезе». «Конечно», — согласился я, отрезая кусок стейка. На вкус он, к слову, оказался так себе. Я бы предпочел обычную телятину. Ели мы в тишине, изредка перекидываясь ничего не значащими светскими фразами. А, когда ужин подошел к концу, Изабелла изящно выскользнула из-за стола и протянула мне ладонь для рукопожатия. «Скрепим наше приятное знакомство и договор», — снова с улыбкой обратилась она ко мне. «Был рад с тобой познакомиться», — вернул я ей такую же вежливую прощальную фразу. Жать ей руку в мужской манере я не стал, а по-джентльменски приложил ее к своим губам. Каков наглец, но при этом крайне интересный объект. Что-то было в этом Рихтере, что пробуждало в Изабелле любопытство. Таких, как он, Белла определенно не встречала. Если уж совсем честно, то Максимилиан ей даже понравился. Может быть, будь они равны и случись их встреча в других обстоятельствах. И все же, обвинить ее род в каких-то набегах на никому не нужную лекарскую халупу. И он посмел сделать это, глядя прямо ей в глаза. Изабелла привыкла, что на нее смотрят украдкой, прячут взгляд, боятся и заискивают. Но Макс ни капли ее не опасался, хотя она совсем не чувствовала в нем привычной магии. Если бы она оценивала его силу, то едва ли бы сказала, что он превзошел уровень магистра. Но что-то какая-то сила будто бы все равно угадывалась. То, как он говорит, двигается, подает себя. И при всем при этом, в нем не было совсем никаких понтов. Он одинаково вежливо общался и с ней, и с официантом. Хотя она видела, что этот человек, как и она, привычен к роскоши. Нет, все же, он крайне интересный объект. Белла с большим удовольствием изучала бы его дольше. Но дело превыше всего, а ей хотелось эффектно завершить это недоразумение, и показать местным пентюхам, что она одна способна решить проблему их представительства за один день. Тело Беллы вырабатывало уникальный контактный яд. Его формула была индивидуальна для каждого из высших Веласка. Противоядия не существовало. Ей было все равно, на что соглашаться в разговоре с Рихтером, поскольку от этого яда после рукопожатия он неминуемо должен умереть. Но даже сейчас он сумел ее удивить, когда, ничуть не смущаясь, поднес ее кисть к своим губам. Нет, ну каков наглец. Поведение Изабеллы за ужином мне сразу показалось подозрительным. Больно уж покладистая и вежливая она стала. Я, конечно, не сомневаюсь в своих обаянии и харизме, но это явно не тот случай. Эта Веласка не вчера родилась и захотела встречи с определенной целью, которая вряд ли состояла в том, чтобы расплыться передо мной угодливой лужицей. Ее возрасту, наоборот, свойственна резкость и порывистость. Я бы предположил, что ей не больше 200 лет, но и не меньше 150. С опытом учишься считывать примерный возраст по косвенным признакам, но сила, которая от нее исходила, говорила о том, что девушка исключительно талантлива, раз добилась таких результатов в столь малый для мага срок. И вот эта вот высокопоставленная Веласка приехала навстречу, чтобы пообещать мне учесть все мои претензии и выплатить компенсацию. Кроме того, я даже выудил у нее обещание отдать мне участок рядом с конюшней в качестве возмещения ущерба. Ее вежливость и уступчивость говорили об одном. Я в ее глазах уже был мертв. С мертвецом можно было договариваться о чем угодно. Претензий он не предъявит. Изабелла, похоже, мнила себя самой хитрой ядовитой змеей в этом болоте. Это было так мило, когда она сняла перед рукопожатием перчатки. И даже легкого прикосновения пальцами хватило, чтобы сквозь мою кожу начал просачиваться легкий, почти невесомый яд. Поэтому я и поцеловал ей руку, а вовсе не из-за старомодной галантности. Конечно, так я хапну гораздо большую дозу, чем она планировала. Такую, которая убила бы и слона, пожалуй. Но зато, девушка уйдет отсюда в хорошем настроении, полностью уверенная, что ее план сработал. Могу же я сделать красотке небольшой подарок на первой встрече, так сказать, авансом. Другое дело, что ее радость вряд ли продлится долго. Яд был действительно интересный. Он не убивал мгновенно. Эта формула идеально подходила для тайных операций по устранению тех, кто опрометчиво оказывался у зеленовласой красавицы на пути. Не удивлюсь, если это изрядно способствовало ее карьере. По плану Изабеллы примерно через неделю мне вдруг резко поплохеет, а затем я также стремительно скончаюсь в течение еще пары дней. Причем ее яд был довольно хитрым. Он не отравлял в привычном понимании, а скорее вносил изменения в саму структуру клеток. А когда изменения станут необратимыми, он просто исчезнет без следа. Большинству лекарей, даже магических, только и останется, что развести руками и констатировать смерть от множественных опухолей по всему телу. Я это понял, потому что ускорил действие одной мельчайшей доли этого яда в своем теле. Ее было недостаточно, чтобы я не смог справиться с воздействием, но более чем хватало, чтобы сделать все нужные выводы. Я бы, конечно, мог просто сразу же переработать и вывести его из тела, но мне было любопытно, на что Изабелла так надеется. Да и пригодится, если придется делать противоядие. Например, в случае, если подобный яд применит против кого-то еще, такую проблему не всегда можно решить исключительно наложением рук. Так что, пока она счастливо мне улыбалась, думая, что все сработало даже лучше, чем она планировала, я уже вычистил большую часть этой гадости из своего организма. Что ж, пожалуй, у меня теперь есть несколько дней, когда ее клан забудет о моем существовании. И это отлично, ведь новая лаборатория для хранения тел еще не готова к новой партии Веласка. Удивительно, но впервые с момента моего пробуждения, несколько дней прошли спокойно. К нам не совались не только Веласка, но и вообще никто, что меня даже немного разочаровало. Признаюсь, я надеялся, что вионы будут порасторопней, но то ли расследование инцидента в клинике затянулось, то ли они просто на него забили. Очень в духе Катарины, надо сказать, но факт оставался фактом, пока каких-то новых гостей у нас не было. Диккинсы тоже затаились. Думаю, что два провала подряд заставили их поумерить пыл. Сейчас их главной заботой стало вытащить свою технику и вооружение из очага. С помощью моих птичек я наблюдал за еще одной попыткой, скорее даже, разведкой боем. Эти оптимисты надеялись войти в очаг и вытащить свои пукалки при помощи небольшого отряда. Тихо, так чтобы не потревожить червя. Мне даже не пришлось ради этого выезжать из города, а список наших трофеев пополнился новым внедорожником и слегка поломанным автобусом. Гарри его немного пожевал, чтобы выгнать наружу спрятавшихся там бойцов. Скука. Кроме того, один раз пришлось припугнуть подозрительного типа, который слишком долго отирался возле чистилища для случайного прохожего. Но тут хватило бойцов самого Прохора. Вообще, Арнольд, как ни странно, оказался очень даже неплохим специалистом. И, когда он в полную силу начал работать на благо фирмы, а не вредить ей, дела резко выровнялись. Энтузиазма у него теперь было хоть отбавляй, так что всего за два дня он перекредитовался в другом банке, чем снизил ежемесячные платежи за технику, и даже раскопал какое-то антимонопольное постановление, согласно которому аукцион в рамках одного города не имеет права отдавать все лоты в руки только одной фирме. И теперь он собирался плотно заняться разбирательствами по этому поводу. Если придется, то даже через суд. Даже планировал использовать в помощь своего тайного помощника в аукционной структуре. Останавливать его, конечно, никто не планировал. Пусть пашет. Очаги нам сейчас крайне необходимы. Во-первых, я начал вкладываться в само чистилище. Пока не столь активно, как хотелось бы, но это была одна из приоритетных статей расходов. Сбор трофеев, а, соответственно, и денег должен стать четко отлаженным механизмом, даже если я занят чем-то иным. В каком-то смысле мне нравился подход Диккинсов. Они хорошо понимали, что время, деньги, и не скупились на то, что поможет им быстрее закрывать очаги. Во-вторых, регистрация клана в сжатые сроки тоже требовала больших вложений. Мне даже пришлось еще один раз встретиться с Ларой, чтобы подкинуть ей денег в бюджет. Она очень извинялась, но предоставила полный отчет, куда и сколько уходит кайнов, чтобы разрешить разные бюрократические проволочки. Ну и, наконец, в-третьих, стройка новой лаборатории была сейчас одним из важнейших проектов. Территории не хватало категорически. Так что, Игнат вместе с умертвиями работал практически круглые сутки. Я даже поднял для него еще несколько работников, чтобы дело шло быстрее. Но, хотя мне и не надо было им платить, стройматериалы все равно стоили денег, и немалых. Но здесь я уже совсем не экономил, и моя щедрость принесла свои плоды. Сегодня новая лаборатория уже была почти готова к эксплуатации. Оставалось буквально несколько поверхностных штрихов, в основном во внутренней отделке. А это значит, что пора наведаться к моим старым знакомым. Скучно, протянул Мерк, лидер банды байкеров, затягиваясь самокруткой, судя по запаху, явно не с табаком. Несмотря на то, что он накуривался и бухал уже весь вечер, настроение у него все равно было паршивым. Они, как обычно, собрались в своем притоне и активно пытались придумать, чем же им заняться. Особенно угнетало то, что бабки на травку и алкоголь практически закончились. «Ну так ты ж главарь, вот и придумай что-то», — отозвался гном. Кличка у этого парня была смешная, но на самом деле это был громила под 2 метра ростом, и шутить на его счет мало кому хотелось. Зато сам гном был еще тем борзым товарищем и не упускал возможности поддеть Мерка, тем более что сам с удовольствием бы примерил на себя роль лидера. Да достало все, мелкие кражи не торкают. Вот же лафа была с клиникой, мечтательно протянул он. «И что теперь?» Насмешливо отозвался Амбал. «Раз их за жопу взяли, то никаких больше идей, да будет все, расслабься. Но не каждый день такой лакомый кусок предлагают. А че, может, просто в другой город махнем?» Вмешался хакер. «Клиники вионов везде есть. Если тут они прикрыли дело, то, может, дальше продолжают». ТСС шикнул на него Мерк. «То, что мы догадались, кто наш заказчик, не значит, что нужно постоянно об этом трепать. Хочешь, чтобы нас всех из-за тебя прикопали?» «Я лично, нет». «Так тебе ж все равно скучно. Какая разница?» Снова встрял гном. «Можно и сдохнуть». «Ну ты загнул», засмеялся Мерк, но смех получился невеселым. «Но гном прав», согласился с ним еще один член банды. «Нам срочно нужно что-то намутить. Может, дом какой грабанем?» Снова вылез с предложением хакер. «Да, млин, почти все богатые дома принадлежат кланам. Херня идея. Лучше уж в другой город реально», отмел предложение Мерк. Внезапно внимание байкеров привлек громкий хлопок входной двери. «И кого еще принесло?» Напрягся владелец дома. «Вроде ж все здесь, а я закрывал на замок». «Ну, спустись, проверь», равнодушно отозвался лидер. «Ты задрал со своим паникерством. Вечно ноешь насчет того, не забыл ли дверь, не оставил ли плиту включенной, причем было бы о чем беспокоиться. Всю мебель, которая хоть чего-то стоила, ты уже вывез и распродал. Вот будет у тебя первая собственная недвижимость, тогда и посмотрим». Гордо отозвался хозяин и пошел к лестнице на первый этаж. «Эй, кто здесь?» – заранее крикнул он, пока спускался. Ответом была тишина. А, буквально несколько секунд спустя, все оставшиеся байкеры услышали его леденящий душу вопль. Глава 13. «Чего он так орет-то?» Нервно подскочил с ободранного и замызганного дивана хакер. Мерк ухмыльнулся. «Да он просто злится, что мы не оценили его кипиш. Кому его дом сдался? Вот он сейчас и хочет нас напугать». Бандиты одобрительно заржали, соглашаясь. А гном подошел к лестнице и крикнул, глядя вниз. «Херней не страдай, мы тебя раскусили». Никто не отвечал. И гном, пожав плечами, вернулся обратно. А спустя пару минут вверх по лестнице буквально взлетели две фигуры в темных плащах с капюшонами, закрывающими лица. Одна из них держала на руках небольшую собаку, неизвестной породы, зато с окровавленной мордой. «Блин!» – зашептала Ольга, но от возмущения получилось так громко, что ее вполне могли услышать в соседней комнате. «Он сейчас всех на уши поднимет, так что ты как маленькая, сразу в горло надо», — отозвался я, и Ольга с видом. «А что, так можно было?» Тут же натравила Арчи куда положено. Пес отцепился от ноги байкера, подпрыгнул на полтора с гаком метра и вцепился ему прямо в глотку. Тот с глазами полными ужаса попытался его снять, но, разумеется, у обычного человека не было никаких шансов против зубастого ревенанта, хоть и не слишком крупного. Орать он тоже уже не мог, только хрипеть. Так и умер. Ольга отозвала Арчи и застыла. «Я не торопил. Внучке надо время осмыслить, что она впервые собственными руками кого-то убила. Ну, практически, собственными. Даже если это конченый подонок, а это так и было. С помощью своих меток я уже давно выследил притон, в котором постоянно собирались байкеры, провернувшие мое похищение. Удивительно, но издалека этот особняк выглядел вполне прилично. Ради интереса я даже попросил Линду разузнать, как он превратился в базу для столь гнусных и мелких бандитов. Оказалось, что один из членов банды просто получил его в наследство чуть больше полугода назад. Кто-то из его родственников скончался, надеюсь, что без посторонней помощи. И этого времени ему хватило, чтобы полностью уничтожить внутреннее убранство. По стенам и полу я видел, что, скорее всего, здесь были приличные ремонты и обстановка. Но теперь оставшаяся мебель выглядела так, словно пережила войну. Что, впрочем, неудивительно, учитывая, что здесь почти каждый день ошивается около 15 маргинальных типов. Странно, что они вообще еще не спалили это место. Ольга все еще молчала и о чем-то думала, но я не торопил. Даже если на крик уже мертвого товарища сбегутся все остальные бандиты, их участь предрешена. Я скорее беспокоился о том, чтобы отсюда никто не убежал. Но для этих целей на улице дежурили два жнеца. Разумеется, тоже в плащах и капюшонах. Один у входа, а второй у задней двери. Больше брать не имело смысла. Даже эти были исключительно для подстраховки. Перед выходом Ольга пошутила, что мы так кажемся еще более подозрительными. На что я возразил, что такая маскировка все же привлекает меньше внимания, чем костяные косы вместо рук, и больше спорить она не стала. «Это странно», — наконец-то снова зашептала она сейчас, — «почему-то я совсем не чувствую к нему жалости. Наоборот, хочу поскорее наказать и его подельников тоже. Они ведь творили ужасные вещи. Да они, конченые мрази, на самом-то деле. Но все-таки они еще и люди. Правильно ли это?» Я кивнул. Что-то такое я и ожидал от нее услышать. «Ольга, ты сейчас на пути к пониманию очень важной вещи. В мире много подонков и тварей, но большинству приходится просто мириться с ними. Но спроси любого, как следует поступать с насильниками и убийцами. Люди хотят, чтобы их наказывали. Да, никто бы не стал добровольно терпеть насилие по отношению к себе, но не все могут ответить. Мы можем. Разве это делает нас судьями? Не слишком удачное время и место для философского диспута, однако я продолжил. Мы и не судим. Мы не лезем в чужие дела, не исполняем чьих-то просьб или жалоб. Но конкретно этот мусор встал у нас на пути. Они отправили на смерть Алину и хотели сделать это со мной. Их вина не нуждается в доказательствах. Если их не остановить, то завтра они убьют кого-то еще. Понимаешь? Я понимаю, кивнула Ольга, а затем решительно добавила. Тогда пойдем за остальными. Ты уже определила, где они. Я учил внучку, что в подобных ситуациях она всегда должна запрашивать обстановку у моего теневого разведчика. И сейчас решил проверить, как она меня послушалась. Конечно, кивнула она, на втором этаже. Умница, похвалил я ее, и мы рванули наверх. И дальше на лице Ольги не возникло и тени сомнения. Даже когда кровь из порванной зубами арчи и артерии густым потоком брызнула ей прямо на лицо, моя внучка превратилась в безжалостную валькирию. И единственное, чего ей не хватало, это навыка обращения с холодным оружием. Я уже обучил ее навыку теневого скальпеля, но пока она могла поддерживать его в размере не больше кухонного ножа, и управлялась с ним довольно неуклюже. Но для страховки рядом с ней были я и, конечно, арчи. При этом я специально старался вмешиваться по минимуму. Мне хотелось, чтобы Ольга вынесла из этой драки как можно больше боевого опыта. Последняя из рода Рихтер не может быть слабачкой, рука которой дрогнет в решающий момент. Наш клан почти полностью истребили и попытаются сделать это снова, едва мы поднимем голову. Да, теперь я могу ее защитить, как и всех, кто еще доверится мне. Но они должны и сами уметь за себя постоять. И теперь, глядя, как Ольга со своим ревенантом мочит байкеров направо и налево, я впервые понял, что моя внучка не пропадет, даже если я внезапно куда-то исчезну по необходимости. Пусть даже наши сегодняшние противники показали себя просто отвратительными бойцами и не вызывали никаких эмоций, кроме презрения. Конечно, сначала они пытались взять нас числом, но быстро поняли, что ничего не выйдет. А еще их здорово пугал Арчи. Несколько раз в него прилетали сильные удары, но ревенанту, конечно, было наплевать. Так что теперь они считали, что пес какой-то бешеный или магический, что недалеко от правды. Это не могло не ударить по их боевому духу. Но даже я не ожидал, что настолько сильно. Байкеры орали от боли и ужаса, катались по полу и пытались прикрываться друг другом. Двое даже умудрились выпрыгнуть в окно, где их, разумеется, приняли жнецы. И только один из бандитов, очень крупный и с виду мощный парень, занял место в углу комнаты и даже построил что-то вроде баррикады из стульев. Видно, надеясь таким образом защитить хотя бы ноги от укусов Арчи. В руках он зажал длинный нож и теперь угрюмо следил за хаосом в комнате, ожидая нападения на него лично. Глупо с его стороны было связываться с этим мусором. С его мозгами из него мог выйти кто-то поинтересней, но теперь получится разве что хорошая химера. Ольга тоже его заметила. В ее глазах мгновенно вспыхнул интерес, и она начала орудовать ножом еще активней, добивая оставшихся бандитов. Плащ внучки уже стал красным от крови, но она, как берсерк, не обращала на это никакого внимания. А когда Арчи укусом расколол кому-то череп, так что брызнули мозги, она только на автомате стряхнула их с себя и пошла дальше. Почему она не высасывала энергию, вместо того, чтобы убивать? Этот процесс, хоть и быстрый, но требует времени и сосредоточения, не слишком подходит для боя с превосходящим противником. В конце концов, живых осталось только двое. Тот самый амбал в углу и еще один бандит, который в отчаянной попытке выжить полез в окно. Арчи не захотел снова делиться добычей со жнецами, так что уже вцепился в его задницу и теперь затаскивал незадачливого байкера обратно. Ольга же, не обращая на них внимания, прямо шла к амбалу, а я с любопытством следил за ней. Эта последняя драка вполне могла пойти не так, как все остальные. Ольга отлично справилась в хаосе, когда Арчи пугал врагов и прикрывал ее. Да и я тоже, хоть и стоял в стороне, но отсекал любые попытки подобраться к внучке с тыла, пока она не ожидала. Но сейчас я решил не вмешиваться. Не зря ведь она не стала брать Арчи в этот последний бой. Значит, хочет проверить свои силы. Не вижу смысла препятствовать. Но Шамбала был гораздо длиннее, чем ее теневой скальпель. Так же, как и его руки. Да и вообще он явно был сильнее Ольги и, скорее всего, умел драться. Мужик был сосредоточен и готов к атаке. Он понимал, что пощады не будет и сражался за собственную жизнь. Да и еще и это его баррикада из стульев. И мне тоже было интересно, насколько моя внучка к такому готова. Сможет ли она вообще его достать без нашей с Ревенантом помощи. Но решимость в ее глазах говорила о том, что у нее есть какой-то план. Ольга остановилась примерно в метре от мужика, а затем просто подняла руку и отправила теневой скальпель в полет. Я ее этому не учил. Такая возможность у заклинания, естественно, была, но для начинающих это было не самой простой задачей. Одно дело, когда ты держишь призванный предмет рукой, и совсем другое, когда нужно поддерживать его физическое воплощение вдали от себя. Но Ольга смогла, и сама догадалась, как это сделать. Все же талантливая у меня внучка, способная, порадовала, ничего не скажешь. С легким свистом скальпель пролетел до цели и вонзился в Амбала. Правда, мужик успел отреагировать и подставил под него руку, так что ранение получилось не слишком сильным. А Ольга, тем временем, материализовала в руке еще один теневой скальпель и снова прицелилась. Амбал же понял, что так он просто станет отличной мишенью для упражнения в метании ножей. Поэтому совершил последний отчаянный рывок. Растолкав собственную баррикаду из стульев, он кинулся прямо на Ольгу, размахивая своим ножом. Внучка уклонилась, но он все равно ее зацепил, распоров плащ где-то в районе лопатки. Брызнула кровь, но Ольга, к моему удивлению, не проронила ни звука. Наоборот, она снова бросилась в атаку. Но, видимо, решила больше не рисковать, потому что Арчи на этот раз присоединился к ней. Он с громким рычанием подпрыгнул и вцепился байкеру в плечо. Похоже, что метил в шею, но тот как-то здорово вывернулся. Но этого хватило, чтобы он отвлекся и открылся для Ольги. Она рванулась к нему и вонзила скальпель прямо в грудь, точно туда, где билось сердце. Все-таки лекарь, анатомию она знала отлично. Несколько секунд он молча смотрел на нее стекленеющим взглядом и, наконец, упал. И Ольга гордо осталась стоять одна среди примерно десятка трупов. Какое-то время она все еще была в напряжении, но как только поняла, что все кончено, то расслабилась и даже тихо ойкнула. «Спина болит», — пожаловалась она, — «я попыталась сама затянуть рану, но пока не могу так быстро». «Хорошо, хоть внутренности не задел». Я с улыбкой подошел ближе, положил ей руку на плечо и почти мгновенно заживил ножевое ранение. «Спасибо», — поблагодарила она меня, — а потом задумалась и через несколько секунд решительно заявила. «Я сделала для себя серьезные выводы. Мне нужны уроки боевых искусств, стрельбы и метания ножей. Домой мы ехали на химеромобиле, а вот трупы, как и Жнецов, погрузили в автобус чистилища. Как я выяснил, наивное современное законодательство гласит, нет тела, нет дела. Так что, если кто-то станет искать наших подопечных, найдет пустой особняк без единой крохи биоматериала. Все внутри уничтожил тлен, а тела пойдут на разные полезные дела. За рулем автобуса на этот раз сидел Игнат, которому не терпелось продемонстрировать мне чистовую отделку лаборатории. Я еще не видел окончательного результата, но сейчас как раз должен был им воспользоваться. Кроме того, при виде нашей добычи в виде кучи тел, в глазах моего прораба зажегся явный огонек жадности. Я сразу понял, что он будет просить у меня еще работников на стройку. Ведь здание лаборатории – это первый, но далеко не единственный необходимый мне объект. Наши аппетиты только разгораются. Так что, скорее всего, я его просьбу удовлетворю, но не раньше, чем поработаю сам над новой химерой. Именно с такими мыслями я, наконец, вошел в свою новую лабораторию. Пока это было не слишком большое здание, всего лишь на 4 комнаты, одна из которых была скорее прихожей, причем довольно тесной. Но зато здесь было целых 2 просторных зала с отличной системой охлаждения так, что даже без особого расхода некроэнергии тела могли храниться, не подвергаясь быстрому разложению. Еще один зал был мастерской, пока тоже довольно простой. По сути, я перенес оборудование из подвала, но здесь им пользоваться было куда удобнее. Подвал, к слову, на этом участке, тоже планировался, но пока к его строительству только приступали, и он будет находиться уже по другим зданиям. В целом, результат стройки меня устроил, так что я похвалил Игната и, не откладывая в долгий ящик, взялся за работу. Разумеется, в качестве ассистенток снова пригласил Ольгу и Алину. Во-первых, с ними и правда дело шло быстрее, а, во-вторых, когда у нас будет больше материала, я хотел позволить им и самим создать собственную химеру. Именно эти две девушки, согласно моим планам, должны стать моей главной опорой в становлении могущества клана. И сегодня, помимо прочего, я хотел показать им, что костяные гончие – это далеко не предел для искусства некроманта. Основой для новой химеры стал тот самый амбал, который так неплохо сегодня сопротивлялся. У него были самые крепкие кости, мышцы и вообще для человека – это был очень высококачественный материал, так что именно из его тканей мы слепили самые важные части моего нового монстра. Естественно, кости понадобились и из других тел. Изначально такая химера называлась «броненосец», но мне показалось, что у нее маловато наступательного потенциала, и пришлось творчески доработать проект. Так что у меня должно было получиться что-то вроде большого скорпиона с мощным хвостом и панцирем из костяной брони. Внутри его тела также располагалась полая часть, что-то вроде емкости, куда можно помещать яд для того, чтобы чудовище могло распрыскивать его из хвоста и пасти. Самого яда у меня пока не было, но с появлением лаборатории я планировал со временем наладить производство и всяких полезных эликсиров, мази и прочей фармы. Ну, ядов, конечно, куда ж без них. Как вариант, можно ближе подружиться с кем-то из Веласка, но это я уже шучу. После работы над гончими девушки довольно легко собирали и скорпиона. Они постоянно сверялись с какими-то видео, чтобы лучше понимать, как должно двигаться такое существо. Но вот работу над хвостом я все равно им не доверил. Это главное оружие будущей химеры, и хвост должен быть не только крепким, но и подвижным. И моим ученицам пока не хватало опыта, чтобы сделать нечто подобное качественно. А когда мы почти закончили, раздался звонок смартфона. Ольга подняла трубку и сразу мне пояснила: «Это Лара», и включила ее на громкую связь. «Получилось», — радостно отрапортовала та и продолжила тараторить: «Все нужные документы у меня, не без труда, правда. Порой пришлось сталкиваться с совершенно нестандартными ситуациями. Например, клан с именем Рихтер уже был зарегистрирован, но там не осталось ни одного живого участника. Пришлось здорово повозиться». «А какая еще информация была о том клане в базе?» — спросил я. «Да никакой, только фамилия и пустота вместо списка имен. Ожидаемо. Ты отлично поработала», — похвалил я Лару. «Приезжай к нам вечером, отметим». «Конечно», — радостно отозвалась она. «Отметить, это я с удовольствием. А я попросил Ольгу передать и остальные приглашения. Я всегда относился к праздникам и гуляниям, или, как их теперь называют, вечеринкам, как к важной части социальной игры. Работники и важные партнеры должны чувствовать себя частью клана не только номинально, но и ощущать свою причастность к его успехам. Понимать, что это в том числе и их работа привела к такому результату, и что это ценится, а не воспринимается как должное. Тогда они продолжают и дальше работать с энтузиазмом. Раньше было проще зажарить несколько быков, открыть пару бочек вина, и все довольны. Сейчас же вечеринки стали выглядеть вычурнее, но, в целом, тоже неплохо. Так что через пару часов у нас в конюшне собрались все заинтересованные лица. Прохор, Алан, двое бойцов чистилища, ставших клановыми слугами, вся семья Астеров, Лара и даже Эля Сарни. Последние, правда, в качестве прислуги. Субординацию надо чтить и не допускать панибратства. Финдиректор оказался неплохим поваром и сейчас помогал Фреду на кухне, а Эля прислуживала в качестве официантки. Оба поначалу были не в восторге от подобного, но жаловаться не рискнули, а после сообразили, что лучше быть в такой роли, нежели за дверью. В остальном, вечер начался хорошо. Я произнес небольшую речь, после которой мы выпили за успех предприятия и продолжили праздновать уже без всяких формальностей. Лара долго держалась, отказываясь от спиртного, но, в конце концов, плюнула и со словами: «Раз в месяц можно», ушла в отрыв. Это имело неожиданные последствия. Ольге с Алиной пришлось ее буквально оттаскивать от Фреда. Не зная о нем никаких подробностей, она вдруг воспылала горячим интересом к умертвию. Какой интересный и сдержанный мужчина, делилась она переживаниями с Ольгой, которая пыталась ее образумить, при этом не выдавая никаких секретов, вкусно готовит и идеально воспитан, так и хочется его испортить. На этих словах Лара закатывалась пьяным смехом, а после наш праздник прервал звонок в дверь. Это был курьер. Его появление я отследил еще за квартал, но ничего подозрительного не обнаружил. Ольга пошла открывать, взяла из его рук какой-то конверт, вскрыла его, и, когда за курьером закрылась дверь, чуть повысив голос, растерянно заговорила: «Слушайте, тут такое дело». На нее обернулось сразу несколько пар глаз, и она громко закончила: «Кажется, нам объявили войну». Глава 14. «А да, вот и наши рыбки», — почти пропел довольный сканер. Этого смуглого поджарого азиата из клана Джао прозвали так, потому что он лучше всех справлялся с задачами, в которых надо найти какую-либо информацию. «Да ладно, ты же не шутишь», — отозвался Ван. У этого прозвища уже не было, но они вместе работали над одним проектом и поэтому постоянно зависали в одном офисе. «Однозначно, открылся счет на имя клана Рихтер. Новые кланы регистрировались крайне редко. Хорошо, если пару раз в год, но почти все они сразу ныряли под крыло к кому-то более сильному. Так что пока радоваться было рано, но это все равно шанс чем-то поживиться». Иван вместе со сканером с энтузиазмом принялись копать дальше. «Мне кажется, они какие-то самоубийцы», — задумчиво протянул последний. «Что-то нашел?» — спросил его Ван. «В том-то и дело, что да, тут клан лекарей, ты можешь себе это представить?» «С трудом». «Вот именно. К тому же, судя по записям, их всего четверо. Во всем клане три мужика и девка. А по имуществу у них чё? Агентство, чистилище и какая-то хозпостройка. Проходит, как жилое, но, судя по чертежу, не то сарай, не то конюшня. Увы, с безопасностью в компьютерных сетях городских служб дело было совсем плохо. Да и кто пойдет на такую зарплату? Зато в кланах трудились лучшие, не густо. Но, если союзов нет, то хрен ли не отжать?» — подытожил Ван. «Позвоню Джаевую, пока кто-нибудь не перехватил». «Давай», — кивнул сканер, — «дело плевое, а не двигу и продать можно». Джаевый — глава и основатель их небольшого клана, но достаточно сильного, чтобы не терять независимость. Ну почти. Все они были неплохими бойцами, магистры и экзекуторы. Они часто шли в найм к каким-то крупным кланам, чтобы сделать за тех какую-то грязную работу, или выполняли правительственные задания, когда надо было прищучить какой-то совсем мелкий клан или крупную сильную банду неодаренных, а официальных сил городского муниципалитета не хватало. А вот в крупные заварушки между кланами они уже не лезли, слишком большие риски, что их просто раздавит. Хотя такие предложения иногда и поступали, но Джао неизменно отказывались. Зато никогда не упускали шанса поживиться более мелкими рыбешками. И молодые, только оформленные кланы часто становились их жертвами. Удобно ведь, можно перебить всех и завладеть имуществом на совершенно законной основе. Так что, убедившись, что за Рихтеров, скорее всего, никто из местных акул не вступится, они тут же послали запрос на объявление войны. Вот черт, Лара в одну секунду буквально протрезвела. Она даже перестала виснуть на Фредди и нервно заходила по залу. «Я — это моя вина», — продолжала причитать она. «Я недостаточно хорошо объяснила, недостаточно убедительно предупреждала». «Сядь и успокойся», — мягко приказал я ей, но этого хватило, чтобы она, наконец, замолчала и бухнулась на ближайшее к ней кресло. Остальные и так молчали, и теперь все собравшиеся напряженно глядели на меня, ожидая комментариев и распоряжений, хотя некоторые настолько нервничали, что было видно невооруженным взглядом. Например, Алина, похоже, ждала только того, что я сейчас скажу, что это все шутка. Но я уже давно заметил, что младшей Астер придется пройти немалый путь, прежде чем она сможет хотя бы частично догнать Ольгу в смелости и уверенности. Слишком уж она мягкотелая, да и таланта у нее, конечно, было гораздо меньше. Но даже так, занятие в клане для нее найдется. Просто, скорее всего, это будет не путь боевого мага. Я обвел глазами всех присутствующих и удивленно спросил: «И почему вы так расстроились?» «Разумеется, у нас есть и будут враги, но это не значит, что мы делаем что-то не так, или уж тем более то, что мы проиграем». Ольга подошла ко мне ближе и вручила конверт. «Клан Джао», — громко прочитал я, — «понятия не имею, кто это такие, но уверен, что им до Вионов как до Луны, а последних мы облапошили как детей». «Что, Вионов?» — удивилась Лара, а вместе с ней Арниэля. Эти ребята единственные из присутствующих не знали о нашей операции в клинике. Пришлось кратко им рассказать. А во, снова не удержала эмоций Лара, это опасные знания, я лучше просто их забуду. Да, именно так, я кивнул головой, одобряя ее решение, а сам продолжил. Но в любом случае, нам надо хотя бы узнать, кто эти Джая вообще такие. Я стал раздавать поручения. Лара, тебе нужно достать полный список членов их клана. Сможешь? Наверное, смогу, серьезно ответила она. У нас ведь есть время. Реакция Лары меня обрадовала. Приятно, что не ошибся в ней, ведь она сейчас вполне могла сбежать с корабля, который, по ее мнению, дал течь. Однако, похоже, она так глубоко втянулась в дела клана, что и сама потихоньку становится нашим человеком. По кодексу клановых войн, у нас есть сутки на подготовку, подтвердил я, изучив предварительно все, что касается статуса кланов в нынешнюю эпоху. За это время они точно никого не тронут, если не хотят, чтобы их схватили за жопу и отозвали разрешение на ведение военных действий. Так что все дела в городе нужно успеть сделать в этот срок. А потом, спросила Ольга, потом будем принимать бой и контратаковать, объяснил я, что может быть проще. Я вас прерву, вклинилась в разговор Лара. Моя крайне привлекательная и очень дорогая мне пятая точка подсказывает, что лучше я пораньше отсюда уберусь, и информацию от Джая просто скину по сети. Чем меньше я сейчас услышу, тем спокойнее буду спать. Ничего лишнего, но, я жестом показал ей, что оправдываться не стоит. Ты абсолютно права, улыбнулся я ей. Встретимся после заварушки, главное не умрите. Она попрощалась со всеми и убежала. Я был даже рад, что не пришлось самому указывать ей на дверь. Мы вплотную приближались к разговорам о наших военных планах. И если все здесь присутствующие были полностью моими людьми с верностью, подкрепленной печатями, то Лара пока даже не знала, что я некромант, и раскрывать ей все карты пока нет никакой необходимости. Линда, обратился я к своему юристу, пробей все, что сможешь об имуществе этих Джая. Надо же понимать, что именно мы получим в итоге. А вы уверены, что мы победим? Пискнула Эля. У меня дети, может, вы меня отпустите, а? Лично тебе беспокоиться вообще ни о чем, отрезал я, официально в клане всего четверо человек. Я, Ольга, Прохор и Алан. Остальных в списке мы еще не включили. Соответственно, первоочередными целями будем мы. Но где гарантия, что нас не тронут? Продолжила паниковать Эля. Поэтому мы разобьемся на две группы. Часть останется здесь, а другие – в чистилище. Всем мирным лучше пожить у нас. Значит, мне с детьми переехать сюда, уточнила Эля, когда за Аллин закрылась дверь. Лучше оставь сыновей у родственников. Маленьким детям трудно соблюдать дисциплину. Они могут сами подставиться под удар при нападении. А так они не принадлежат клану и не вызовут интереса у врагов. Даже ты вряд ли их заинтересуешь. Официально ты даже из чистилища уже уволилась. Мои доводы ее изрядно успокоили. Может, тогда я тоже останусь с детьми и не буду участвовать в войне? Определенно, так будет лучше, кивнул я. Тогда я тоже сразу уйду, пока меня никто не заметил. Засобиралась она и после моего разрешения убежала еще быстрее Лары. Алина и Линда, а вот вам, я обратился к остерам, лучше с завтрашнего дня перебраться сюда. Охранять это место буду я, а если нет, то Ольга с гончими и Фред. Этого достаточно, чтобы, если не отбить угрозу любого уровня, хотя бы задержать врагов до прибытия подкрепления. А Игнат тоже останется с нами? Переспросила Линда, не услышав в моем обращении имени мужа. Нет, чистилище переходит на осадное положение, и он нужен мне там вместе со всеми своими строителями. Пора им осваивать огнестрел. Как мне объяснить все бойцам, которые не в курсе всего? Сразу уточнил Прохор. Так и объясни, что теперь, когда чистилище, клановая структура, войны неизбежны. Кто хочет, может увольняться, остальным, повысить зарплату вдвое, и пусть тоже дежурит внутри. Заодно выясним, кто с нами, а кто просто попутчики. Понял, кивнул Калинин. И последнее, я перевел взгляд на финдиректора. Арнольд, у тебя еще остались какие-либо контакты в Молоте? Что, он буквально подпрыгнул на месте и запаниковал. Я никому ничего не сливал, да я больше никогда. Трусливая крыса, видно, решила, что ее в чем-то подозревают, а значит, обещанная за любой косяк смерть все ближе. Расслабься, если ты задумаешь снова нас предать, мне не нужно будет ничего у тебя спрашивать. Я и так обо всем узнаю первым. Лучше отвечай на вопрос. Да-да, заикаясь, признался он. Канал для связи есть, если нужно для дела. Я подошел к нему ближе и тихо сказал, так, чтобы остальные не слышали. Тогда сообщи им следующее. И все же как-то не доверяю я этому Зиппельту, задумчиво делился своими мыслями с братом Мел Диккинс. Может, надо было просто его послать? Мы до сих пор точно не знаем, что случилось на его даче. Почему наши ребята сгорели, а этот толстяк все еще жив? Ну, плетет он складно, пожал плечами Оливер. Да и какой резон ему врать? Чистилище гораздо слабее и беднее нас, этого не изменить. А если в городе появились новые конкуренты, то нам все равно надо выяснить, кто они. Они ехали в Кугуаре, в своем самом крутом броневике, во главе целой карманной армии. Их сопровождали сразу несколько автобусов, битком набитых боевиками. А замыкал процессию еще один броневик с турелью спаренных грифонов. У молота имелось разрешение на перемещение тяжелой техники по городу. Они ведь должны были как-то добираться до очагов. Другое дело, что сейчас они ехали не туда. Да и броневики нужны были не для реальной схватки, а, скорее, ради понтов. Все, чтобы конкуренты сразу поняли, с кем имеют дело. Несмотря на пару неудач, Диккинсы все еще были на коне. И у них по-прежнему было достаточно денег и оружия, чтобы быть силой, с которой нужно считаться. Даже не знаю, все равно сомневался Мел. Он говорит, что Калинин из мести сжег его дачу, и что его там даже не было, когда это случилось. Делает вид, что вообще не при делах. Да черт его знает. Но отдать чистилище просто так каким-то новым козлам мы не можем. И так вложились нехило. А так, считай, все сначала начинать придется. Вот меня еще смущает, что он даже не знает, кто покупатель. Калинин ему якобы не доверяет больше и все скрывает. Но как-то же он узнал время, когда будет сделка. Давай просто доедем и сами все увидим. Да уже едем, блин. И, правда, до названного Арни времени оставалось всего ничего. Братья даже боялись опоздать, потому что слишком долго спорили. Но, наконец, когда чистилище показалось из-за поворота, они также увидели и кучу подъезжающих микроавтобусов с какими-то эмблемами. Диккинсы точно знали, каким автопарком владеет Калинин. Так что тут сомнений не было, это не его люди. «Ну что, мы, кажись, вовремя», — подытожил Оливер, — «пошли разъясним им, как обстоят дела». «Слушай», — снова попытался остановить его Мел, — «эти эмблемы, они вроде клановые». «Да похер, я их не узнаю, значит, какие-то мелкие сошки». «Не бзди, у нас за спиной целая армия». Он выпрыгнул из броневика и уверенно пошел в сторону конкурентов. Мел, нехотя, поплелся за ним. Навстречу им из машин также вышли несколько азиатов. «Чё надо?» — грубо спросил Ван Джао, приехавший сюда как лидер наступления. «Это вы кто такие?» — в том же стиле быканул Оливер. «Валите отсюда, вам тут ловить нечего. Занято уже, все». Ван с любопытством следил за Диккинсами и за тем, как из их автобусов вылазят вооруженные до зубов бойцы, среди которых, если и были одаренные, то лишь совсем слабые. Как экзекутор он их вообще не воспринимал, как соперников, со всеми их пушками. Но раз они сюда приперлись, значит, собрались защищать рихтеров, иначе нахера им тут находиться на момент начала войны? «Я предупреждаю только один раз», — спокойно ответил Ван, «если вы сейчас же не уберетесь с нашей дороги, то тоже станете законной целью. И ты думаешь, мы просто так уступим? Мы здесь уже больше полугода. Идите нахер, выскочки. Ни хрена вы не получите». Что ж, они сделали свой выбор. Ван поднял руку и материализовал в ней свой ледяной меч. Война началась. Глава 15. «Не понимаю, почему ты ему так доверяешь?» — угрюмо пробурчал Лалан, глядя в окно. Они с Прохором уже не меньше часа наблюдали, как к чистилищу съезжаются микроавтобусы клана Джао, а после в наглую дежурит на парковке. Пока их было всего три, но зато в каждом из них сидело не меньше пяти вооруженных магов-азиатов. Алан полагал, что этого более чем достаточно, чтобы ушатать их небольшую группу простых бойцов, хотя не поддержали новый статус чистилища куда меньше людей, чем он опасался. Точнее, большинство из тех, кто хотел уйти, сбежали еще давно, когда началась эта эпопея с молотом, а оставшиеся предпочли остаться здесь, пока есть хоть малейший шанс, что чистилище не утонет. Многие понимали, кто такие Диккинсы, и, что, несмотря на золотые горы в начале, Дальше бойцам останется только терпеть постепенное ухудшение рабочих условий, ну или уезжать из города в поисках удачи. Так что даже при угрозе клановой войны уволиться решились только двое, а остальные 9 бойцов, помимо тех двоих, кто под печатями, остались, и теперь тоже напряженно следили за происходящим на стоянке. Все они были вооружены и одеты в тактическую броню. Каждый разобрал свой сектор обстрела. Все окна первого этажа до половины заложили мешками с песком. Примитивное, зато действенное средство. Может остановить и пулю, и средние силы заклинания. Чистилище было готово к обороне. Джао, понятное дело, не спешили. Они ждали, когда часы отобьют ровно 24 часа после того, как они объявили войну. Это, конечно, давало время приготовиться, но Алан уже мысленно прощался с жизнью. И единственное, чего хотел, это забрать как можно больше врагов с собой. А вот Прохор почему-то выглядел спокойным, даже слишком. И это невероятно бесило. «Алан», — ответил он ему, — «Макс же сказал, что будет подкрепление». «Да где, млин, он его возьмет?» В сердцах выругался его соратник. «Эти козлы к нам несколько экзекуторов привезли. Я верю тому, что вижу. Когда-то я думал, что зачистить дельта-очаг за один день тоже нереально. Однако, Макс это сделал без каких-либо сложностей. Тогда почему он сам не здесь, мог бы и приехать?» Тут Алан почувствовал, что кто-то ободряюще похлопал его по плечу. Он даже вздрогнул от неожиданности. Слишком уж был увлечен спором с Прохором и наблюдением за машинами Джао. Но это оказался Игнат. Старший астер светился уверенностью даже больше Калинина. «Мои ребята готовы к обороне», — заявил он. «Конечно, с точностью еще есть некоторые проблемы, для этого нужно больше тренироваться, но пока можно обойтись и так. Тех, кто половчее, мы с Брэндоном и Константином решили поставить к пулеметам, а остальных вооружить дробовиками. Там особая меткость не требуется». Алан его прервал. «Слушай, это, конечно, здорово, что ты на позитиве, но нам придется сражаться против магов». «Магов», — повторил он громко, — «для них все эти наши игрушки не столь смертоносны, как хотелось бы». «Ерунда», — отмахнулся Игнат, — «если бы ты видел, на что мои ребята способны с обычными строительными ломами и кувалдами. Мы нескольких магистров тогда порвали. Уверен, что с огнестрелом мы их просто разнесем». «Там не только магистры», — мрачно забурчал Алан, но его речь прервало неожиданное оживление в стане врага. К чистилищу подкатило еще несколько машин. Сначала броневик, использование которого в городской черте, мягко говоря, не приветствовалось, а после несколько штурмовых автобусов, похожих на тот, что они сами использовали при зачистке разлома. «Это что, подкрепление для Джао?» Еще сильнее занервничал Алан. «Да вроде не похоже», — прищурился Прохор. «Клановых эмблем нет, зато есть знаки молота. Они-то что здесь забыли? Вот черт, дикинсы наверняка объединились с Джао, чтобы нас быстрее добить», — уже совсем запаниковал Алан. «А нафига это Джао?» — возразил Калинин. «Думаешь, они объявили нам войну, чтобы с кем-то делиться трофеями? Не знаю, но все это очень странно». Тем временем из броневика вылезли двое и медленно пошли в сторону Джао. За их спинами бойцы молота активно выгружались из автобусов. Двери фургонов распахнулись, и маги Джао в развалочку пошли к ним навстречу. За чистилищем я наблюдал издалека. Сейчас мое присутствие требовалось в других местах, однако оставить без присмотра ключевые точки я тоже не мог. Так что мои глазастые птички облюбовали себе ветки поблизости от агентства Прохора, а я мог видеть картинку в отличном качестве и сразу с нескольких ракурсов. План не гарантировал 100% успеха, признаю. В этом смысле пришлось бы терять время и вмешиваться самому. Но я сделал ставку на человеческую тупость и выиграл. У Арни получилось здорово накрутить дикинсов. Устав от неудач, они побоялись окончательно упустить свой кусок пирога, ради которого все это и затевалось. Так что теперь я в прямом эфире слушал очень смешной диалог слепого с глухим, где ни одна из сторон не понимала, о чем на самом деле они спорят. Это не могло закончиться чем-то иным, кроме как большой перестрелкой. Заварушку начал азиат из Джао, маг-экзекутор, к слову. Видно, он сопоставил технику и снаряжение незваных гостей с тем, что обычно используют чистильщики, и решил, что новенькие прибыли на помощь Прохору. Так что он взбесился, выхватил меч и разом отрубил голову одному из дикинсов. Второй дикинс, не будь дураком, тут же начал уматывать на всей возможной скорости, пока его прикрывали настоящим шквалом огня. Его бойцы, хоть и были почти все неодаренными, но на подготовку не жаловались. Так что буквально за секунду в Джая и в их авто лавиной полетели гранаты, а из броневика по клановым врезал спаренный мантикор. Интересно, сколько у молота осталось еще таких полезных штук. В общем, даже экзекутору пришлось серьезно напрячься, чтобы уклониться от всей этой гадости. Он потратил почти весь запас своего щита, чтобы добраться только до одной группы врагов. Конечно, он их там всех положил почти мгновенно, но в это время Джая потеряли целый микроавтобус вместе со всеми, кто еще не успел оттуда выбраться, а это не менее 4 магистров, в них прилетело разом гранат 20, причем основную лепту внес второй броневик, где вместо стрелкового оружия стоял полевой гранатомет. Несчастный микроавтобус просто разорвало на куски, а взрывной волной опрокинуло еще и соседний, хотя он стоял на значительном расстоянии, да еще и был бронированный, но из него уже успели выпрыгнуть еще 2 экзекутора и 3 магистра. Последние включили щит и начали просто издалека поливать врагов разного рода заклинаниями. Все они владели разными стихиями, так что в молот полетели огнишары, молнии и даже ослепляющие лучи. Но магов Джая было меньше, чем бойцов молота, а щиты магистров с трудом выдерживали бесконечные потоки пуль. Так что магистрам то и дело приходилось нырять за автобусы, пытаясь там перезарядить щиты. Экзекуторы, конечно, чувствовали себя гораздо свободней, их было всего 3, но они быстро разобрались, кто среди врагов самый опасный, и уже через минуту молот лишился гранатометчиков, а затем мантикора. Я цокнул языком от досады, могли бы просто перебить стрелков, зачем ломать мои будущие трофеи, но заварушка вышла такой горячей, что азиаты немного увлеклись. Джая к финалу боя потеряли еще 3 магистров. Бойцы молота умудрились вывести из строя даже 1 экзекутора. Ранение было не слишком серьезным, но я от них и этого, честно сказать, не ожидал. Все-таки перевес в силах у клана Джая был слишком велик. Так что, для молота все закончилось плачевно. Большинство бойцов были убиты, а остальные валялись с тяжелыми ранениями. Сбежать удалось разве что парочке, да и то чудом. У Джая выжили все 3 экзекутора и 5 магистров, больше половины тех, кого они сюда послали. И вот когда те немного расслабились и отправились добивать полуживых врагов, свой ход сделало чистилище, и парни не растерялись. Открылись ворота, где в линию уже выстроился стройбат Игната. Слитный удар сразу нескольких ручных пулеметов «Грифон» стал для магов неприятным сюрпризом. Конечно, те еще были далеки от истощения, но каждое попадание по щиту сдвигало чашу весов в нашу пользу. Живые бойцы пока не показывались. Я хорошо проинструктировал Калинина, а он остальных, так что они даже от окон отлипли, как только закончились подготовительные сутки. Хотя кто бы по своей воле захотел пропустить такую драку, в любом случае они сейчас были на подстраховке у моих умертвий. Когда экзекуторы пробьют строй зомби, а это непременно произойдет, бойцы чистилища должны направить весь свой огонь в получившийся промежуток, чтобы помешать врагам прорваться сквозь него. В это время раненое умертвие должно успеть привести себя в порядок и снова занять свое место. Я специально залил в них очень много сил перед боем, чтобы они могли быстро исцеляться.